Примерно в 1500 миль к северу, неподалеку от Уолл-стрит в Нью-Йорке, исполнительный директор спустился на лифте на 2 этажа и вошел во владение финансового директора. Они тут же отправились во внутренний кабинет и уселись рядышком за стол. Дорогой офис и дорогой стол. Из тех, что специально приобретаются, когда дела идут хорошо, а потом стоят немым укором, когда возникают трудности. Офис был роскошным. Повсюду красное дерево, льняные шторы на окнах, на громадном столе итальянские светильники и компьютер, стоивший больше, чем следовало. Компьютер был включен и дожидался пароля. Исполнительный директор постучал по клавишам, нажал клавишу ввода, и на экране появилась единственная таблица, сообщавшая правду о компании. Именно по этой причине ее охранял пароль. «Ну что, у нас получится?» – спросил исполнительный директор. Это был день «С». «С» означало сокращение штатов. Менеджер по персоналу находился на заводе изготовителей на Лонг-Айленде с 8 часов утра. Его секретарша выставила в коридоре перед кабинетом длинный ряд стульев, которые заполнила очередь людей. Они целый день ждали, когда наступит их черед, продвигаясь на один стул каждые 5 минут, затем входили в кабинет менеджера по персоналу на собеседование, оно продолжалось 5 минут и лишало их средств к существованию. Спасибо вам и до свидания. «У нас получится?» – снова спросил исполнительный директор. Финансовый директор переписывал огромные цифры на листок бумаги, вывел одно из другого, посмотрел на календарь и пожал плечами. «Теоретически, да?» – ответил он. «Практически нет». «Нет?» – повторил исполнительный директор. «Фактор времени», — сказал финансовый директор. «Мы все правильно сделали на заводе. Тут нет никаких сомнений. Мы уволили 80% людей, и это поможет нам сэкономить 90% на зарплате, потому что мы оставили самых дешевых рабочих. Но мы заплатили всем до конца следующего месяца. Так что движение денежной наличности начнется только через 6 недель. На самом деле, сейчас с этим становится все хуже, потому что ублюдки бросились обналичивать чеки». Исполнительный директор вздохнул. «И сколько нам требуется?» Финансовый директор подвигал мышкой, и окно увеличилось в размерах. $1.1 миллиона, сказал он. «На 6 недель». «Банк?» «Забудь», — проговорил финансовый директор. «Я там каждый день облизываю задницы, чтобы они не потребовали с нас то, что мы им уже должны. Если я попрошу еще, они просто рассмеются мне в лицо». «Ну, это не самое страшное, что может с тобой произойти», — сказал исполнительный директор. «Дело не в этом», — заявил финансовый директор. «Если они пронюхают, что у нас по-прежнему проблемы, они потребуют назад в суды. В ту же секунду». Исполнительный директор постучал пальцами по красному дереву и пожал плечами. «Я продам часть акций», — сказал он. Финансовый директор покачал головой. «Этого делать нельзя», — терпеливо начал объяснять он. «Как только ты выставишь акции на рынок, их цена тут же катастрофически упадет. Наше существование обеспечено акциями, но если они начнут еще больше обесцениваться, нас закроют завтра же». «Проклятие!» – вскричал исполнительный директор. «Всего 6 недель! Я не собираюсь терять свою компанию из-за вонючих 6 недель! Даже за $1 миллион! Это мелочи!» «У нас нет и этой мелочи!» «Должен же быть какой-то выход!» Финансовый директор ничего не ответил, но у него был такой вид, словно он сказал еще не все. «В чем дело?» – спросил исполнительный директор. «Я слышал разговоры», – ответил тот, – «среди моих знакомых. Мне кажется, есть место, куда мы можем обратиться. Может, оно того стоит, 6 недель?» «Мне рассказывали про одну компанию, знаешь, из серии «Помощь в крайнем случае». «Приличная компания?» «Судя по всему, да», — ответил финансовый директор. «Выглядит очень респектабельно. Большой офис во Всемирном торговом центре. Специализируется на подобных случаях». Исполнительный директор мрачно уставился на монитор компьютера. «На каких случаях?» «На подобных», — повторил финансовый директор. «Когда ты уже у самого порога родного дома, но банки слишком узколобы, чтобы это увидеть». Исполнительный директор кивнул и окинул взглядом кабинет. Красивое место. Его кабинет находился 2 этажами выше, на углу, и был еще красивее. «Хорошо», — согласился он. «Делай все, что нужно». «Я не могу», — сказал финансовый директор. «Этот парень не имеет дела с клиентами ниже исполнительного директора. Тебе придется самому».